«Заходи, Кори, не бойся», — со вздохом ответил Джейрд. «Эта комната в такой же степени твоя, как и моя. Я уже говорил, других свободных спален в доме нет. Я думаю, не стоит создавать твоей служанке лишнее неудобство из-за того, что у нас неурядицы. Она и так слишком многим для тебя пожертвовала. Но она вовсе не будет против. Я буду против. Но я не могу еще одну ночь мучиться на этой жесткой кушетке. У меня до сих пор все тело болит. Ложись на кровать. Она достаточно просторна. А ты не будешь?» Карина замолчала на полуслове. «Не буду, не буду. Успокойся». Джейрд покачал головой и отвернулся к окну. «Послушай, Джейрд, я в самом деле не хотела огорчать твою сестру. Ведь я же не знала. Прости меня, ради Бога. Прости». «Забудь об этом», — устало ответил он. «Забудь». Не рискнув продолжить разговор, Карина тихонько прошла в ванную. Когда она вернулась, Джейд по-прежнему сидел в кресле, не отрывая взгляда от горной гряды. Стараясь двигаться как можно тише, Карина нырнула в постель. «Ты не против, если я погашу лампу?» — осторожно спросила она. «Гаси, я тоже скоро лягу». Но заснуть было невозможно. Карина лежала, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Наконец Джейрд вернулся из ванной и лег на самый край кровати. Карина замерла. Он был так близко, что картина их первой брачной ночи невольно всплыла в ее воображении. На какое-то мгновение даже показалось, что она чувствует прикосновение его губ к своим. Но Карина поспешила отогнать видение. Этого человека следует ненавидеть, а не любить. Джейрд приподнялся на локте и внимательно посмотрел на застывшую в напряженной позе жену, старательно изображающую крепкий сон. «Мне очень жаль, Карина», — прошептал он и отвернулся. О чем он сожалел? Карина не знала этого. О том, что встретил ее, или о том, что им никогда не суждено жить в любви и согласии? Вряд ли когда-нибудь она узнает ответ. Безысходная тоска сдавила ей сердце. Карина закрыла лицо руками, чтобы сдержать рвущееся рыдание. Неужели все кончено? Глава 28. Карина проснулась и почувствовала, что Джейрд крепко обнял ее, прижавшись грудью к ее спине. Первым побуждением было вскочить с постели, но, побоявшись разбудить его, она осталась лежать неподвижно. Дыхание Джейрда щекотало ей шею, его загорелая рука лежала на ее плече. Близость мужа снова разбудила воспоминания о той единственной счастливой ночи, и Карина инстинктивно почувствовала, как в нем загорается желание. Сейчас Карина уже не помнила о том, что их разделяло. Нагромождение ненависти, которое она старательно воздвигала в течение всего года, рухнули от одного единственного его прикосновения. Джейрд спал обнаженным. Ее почти прозрачная шелковая рубашка сбилась во сне, и теперь их тела соприкасались. Он был ей желанен и необходим, он был рядом. Всего лишь повернуться к нему лицом и поцеловать его в губы. Неужели силы ее страсти не хватит, чтобы заставить Джейрда забыть о своей ненависти так же быстро, как забыла она? Карина замерла на мгновение, уже готовая поддаться порыву страсти. Но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась молоденькая, очень привлекательная островитянка. На ней было яркое короткое одеяние, роскошные черные волосы свободно падали на плечи. И Олега.